Глава 19. Еще никогда в жизни время перед глазами не пролетало так быстро. Казалось, еще недавно я только приехала в замок и стала осваиваться. А не успела и глазом моргнуть, как на дворе весна, только снег еще окончательно не растаял. Вот что делает с людьми работа и бурная деятельность, но что уж скрывать. Такое положение вещей меня полностью устраивало. Процесс создания гостиницы меня действительно увлекал. Генри подготовил необходимые бумаги, благодаря которым я окончательно разобралась в этой сфере, а когда ты владеешь информацией, становится уже не так страшно. Комнаты для гостей я постаралась подготовить, ориентируясь на все стандарты и требования, и несмотря на то, что останавливался у меня на данный момент контингент людей, не располагающий большими денежными средствами, я никого не обделяла. Договор аренды был для всех единым, как и фиксированная стоимость проживания. Клиентов было не так уж и много, но со временем я смогла себе позволить еще одного рабочего, благодаря чему освободила свое личное время. А дело было так. В один из дней я поняла, что не успеваю. Желающих остановиться на ночлег становилось все больше. Кен заканчивал работу с фасадом, и я старалась его не отвлекать, поэтому подготовка комнат для жильцов полностью лежала на мне. Благо Саламандра бегала из спальни в спальню, удобно устраиваясь в каминах, я обогревала замок своим пушистым тельцем. И пусть до раннего бронирования мест, как замки Креншель, мне было еще далеко, все равно жильцов становилось каждой неделей все больше, так что пришлось привлекать к этому процессу Инессу, и со временем я стала замечать, что женщина стала немного сдавать. И нет, она не жаловалась, но по ее внешнему виду было понятно, что ей тяжело. «Нам нужны еще одни руки», – задумчиво выдвинула идею как-то за чаем. Но боюсь даже представить, какую зарплату будут просить. Место не самое лучшее для работы, слишком далеко от города. Я могу поговорить с нашими старыми рабочими, что уволились из имения Ланфре, предложила женщина. В этот день она как раз собиралась в город, чтобы решить дела, касающиеся ее старого дома, поэтому такую идею я поддержала. Все же работать с уже знакомыми людьми многим лучше, чем брать в дом неизвестно кого. Утром Инесса и Кент уехали вместе в город, оставив меня в замке одну, а вечером компания вернулась уже из 5 человек. Вместе с ними приехала Грисина с 2 маленькими детьми. Как оказалось, у женщины сгорел дом в деревне. Муж погиб, а жить ей больше было негде. Да и ремонтировать старый дом не на что. Поэтому, когда она узнала, что нам требуется рабочая, она с радостью согласилась. Тем более мы давали крышу над головой и готовы были взять женщину к себе вместе с детьми. Все складывалось как нельзя лучше. Грисину я знала хорошо и зарекомендовала она себя как ответственный и исполнительный работник. Так что мы оформили договор, и со следующего дня женщина должна была уже приступить к своим обязанностям. А пока я отправила ее отдыхать и обживаться на новом месте. И только хмурое лицо Инессы все не давало мне покоя. «Рассказывай», — обратилась к поварихе, — «что случилось в городе?» «Что?» — женщина перевела на меня задумчивый взгляд. «Да все хорошо, не берите в голову, Инесса», — буркнул Кент. «Нужно рассказать, ее это тоже касается». Женщина поухала, но долго припираться не стала. «Мы заметили стражников в городе, они направлялись в ваше старое имение, а по слухам, ну что уж им верить, это же слухи». «Инесса, немедленно говори, плохое предчувствие поселилось в моей душе, да так что от страха стали дрожать руки. Они говорят, ваш супруг не заплатил ежегодный налог королевству. И вроде как по этому поводу король возбудил проверку в герцогстве». Прикрыла глаза в попытке успокоиться. Я думала, что более разочароваться в Фане они больше не смогу. Однако повторно ошиблась. Супругу снова удалось меня удивить. «Что еще?» произнесла спокойным голосом. «Есть предположение, по какой причине он не выплатил налог? Забыл или за 2 месяца он спустил все мое состояние?» «Вы только не переживайте, леди Ризетта!» Испугалась Инесса моего настроения. «Ох, господин Кент, вы чуяли мое сердце, что не стоит об этом рассказывать!» «Да ну тебя!» Мужчина махнул в сторону женщины рукой. «Не фарфоровая у нас герцогиня не разобьется. Столько дел уже проделано, и с этим справиться. Как мы можем сейчас повлиять на эту ситуацию? Никак. Остается только надеяться, что этот умник не заложит имение или родовой бизнес в качестве платы. Если он игрок и у него есть долги, то дела обстоят действительно плохо». «Долги?» Испуганно посмотрела на мужчину, а сама в голове уже подсчитывала необходимую для налога сумму. Если продать все оставшиеся украшения, взять деньги из запасов, что были получены за оплату ночлега, то можно насобирать половину суммы. «Боги, во что же Фаниан вляпался? Да и меня заодно втянул». «Леди Визетта», — продолжил управляющий, — «вы уже не маленькая, сами прекрасно все понимаете». «Понимать понимаю, но принимать ситуацию в таком виде не хочу. Мне нужно все обдумать». С этими словами ушла в свой кабинет и стала изучать свои доходные бумаги. Расставаться с честно заработанными деньгами не было никакого желания, но речь идет о моем родовом имении. А может, проследить за действиями Фаниана, и если он выставит что-то на продажу, то побыстрее включиться в торги и все выкупить? Эта идея мне понравилась многим больше, а через полчаса моих размышлений в кабинет постучался управляющий. «Леди Ризетта». Мужчина казался взволнованным. «Там, во дворе, бродит кто-то. Не нравится мне это. Может, вызовем жандармов?» «Господин Кент, они добираться будут к нам несколько часов. Давайте попытаемся сами разобраться. Может, это один из постояльцев?» С этими словами я выдвинулась в прихожую, а управляющий поспешил за мной. Подошла к окну и попыталась углядеться в ночной двор. Благо, ночь была безоблачная, и стало прекрасно заметно, как по двору из стороны в сторону ходит какой-то мужчина, внимательно во что-то вглядываясь. Вот он пошел в сторону леса, остановился, затем развернулся и направился к конюшням. Высокий, но не молодой, да и фигура его показалась подозрительно знакомой. «Предлагаю не трогать его», — заметил Кент, но во мне взыграла совесть. Мало ли что у него стряслось. «В любом случае нужно помочь». Под недовольное ворчание управляющего я накинула на себя верхнюю одежду и вместе с мужчиной вышла во двор. Незнакомец сразу обратил на нас внимание и направился в нашу сторону. И с каждым его приближающимся шагом я все больше его узнавала. Давненько же не виделись, а когда его узнал и Кент, то он и вовсе заскрежетал зубами от негодования. «Господин Сервент», — поприветствовал управляющего маркиза Краумхауна. «Добрый вечер. Что вы здесь делаете?» «О, леди Лизетта, благодарю, что встретили меня». Натянул на себя улыбку мужчина, а я выгнула в удивление бровь. «Я как раз осматривал ваш двор. Давно меня здесь не было, многое изменилось». «Вы ранее приезжали в замок?» «Да, когда покойный герцог искал себе управляющего, но не судьба». «Не подумайте, я ни о чем не жалею. Нынешнее положение вещей меня полностью устраивает». Кент от такого замечания фыркнул, но спорить не стал. «Так вы приехали поздно вечером, чтобы посмотреть на мой двор?» «О, нет, конечно же, нет. Дело в том, что я ездил по делам герцогства Ланфрея. К сожалению, я потерял счет времени и просто не успеваю вернуться в замок герцога Греншильд. Вы же не откажете мне в возможности снять у вас номер?»